Глава 10. В институте на организационные моменты ушел вторник, затем среда, четверг и, наконец, пятница. Всю неделю Стас, можно сказать, бездельничал. Ему не приходилось работать головой, только руками. По-настоящему молодой человек трудился дома, для себя и в свое удовольствие. К субботе Стас вспомнил, что у него больше нету уважительной причины, чтобы избегать университетских друзей. Изматывающий марафон с заказом Юлии закончился. Даже наоборот, появилась очень веская причина для встречи. По старой студенческой традиции Стас не мог не обмыть новое повышение. По правде говоря, молодому человеку не хотелось никого видеть. Никого, кроме Юлии. Он сам себе создал образ, в который не вписывались пороки, в том числе и неблагодарность, и потому верил, что рано или поздно очаровательная блондинка выйдет на связь и назначит место и день свидания. Что если это произойдет в ближайшие выходные? Да и рассказать друзьям было нечего. К субботе Стас уже зарядил в браслет первую бета-версию защитника. Его подмывало похвастаться перед однокурсниками идеей создания индивидуального информационного фильтра. Но как похвастаешься, если нельзя показать компьютер с нелегальным программным обеспечением? Нельзя признаться, где пропадал последние полтора месяца? Ему интересно было бы говорить о том, о чем он все время думал. Но Стас не мог рассказать, как потерял голову от светловолосой совладелицы института. История Юлии сводилась к оставленному ею заданию. И даже назначение начальником отдела, основание для сбора друзей, награда за выполнение просьбы, о которой нельзя было открыть рта. Много новостей и ни одной темы для разговора. Лишь само по себе повышение как повод налить и выпить. Но и не обмыть должность было не по-товарищески. Стас не хотел бы из-за своей вынужденной нелюдимости лишиться друзей. Во времена высоких технологий было чрезвычайно трудно найти действительно родственную душу. Но приехав в назначенный час, друзья сразу почувствовали, что Стас замкнулся в себе, и ответили ему тем же. Дима с первых же минут выдал, что он, как и Стас, получил собственную команду. Но затем ни Вика, ни Стас не смогли вытащить из хвостуна, чем стали заниматься вновь испеченный командир и его подчиненные. Стас старался как можно меньше открывать рот. Но когда Вика прямым текстом спросила: «Ты что, влюбился?», не сумел сохранить непроницаемый вид. Выражение лица выдало его с потрохами. К счастью, друзья прочли на лице хозяина дома не только любовное переживание, но и боль, которую лучше было не беспокоить. Как люди воспитанные, они и не стали, ограничившись тостом за взаимное чувство. А вот мне нечего скрывать. Сетуя на скрытность парней, честно призналась Вика. До сих пор нет ни любви, ни повышения по службе, ни наград, ни повода для веселья. Прямо такие нет? Поддел ее Дима. Ты не влюблена? Значит, влюблены в тебя. А откуда? Я все время дома. Это у вас. Тебе же достаточно высунуться в окно, чтобы кто-то сразу же позвонил в дверь. Вика залилась краской. Ну, а как на твоей работе? Предложил уйти от личных тем Стас. Мы не виделись 2 месяца. Ага, поддержал Дима. Раскалывайся. Что у нас в стране не так, как ты думала? Куда катится общество? Каковы перспективы обреченного человечества? Сбитая с толку первой атакой Димы, Вика замялась. Она явно сомневалась, стоит ли говорить о серьезных вещах в, мягко говоря, несерьезной обстановке. Опаньки! Дима хохотнул и хлопнул в ладоши. Еще один Джеймс Бонд, и того сегодня нас уже 3. Ну, мы-то с тобой отмолчались, — рассудил Стас. и она вправе оставить язык за зубами. — Да нет у меня никаких секретов, — призналась Вика. — Так, показалось странным, но вам все равно, абы посмеяться. — Показалось? — подтолкнул Дима. — Хорошо. Вика с самым серьезным видом пододвинулась к друзьям, словно боялась, что ее подслушают невидимые глазу шпионы. — Судите сами, за 2 месяца у меня не было ни одного законопроекта Думы, который бы не одобрили с пониманием. — И что? — не уловил сути Дима. — Как это что? Вика широко распахнула глаза, возмущаясь и поражаясь его недогадливостью. — Неужели не ясно? — Нет. — Дима пожал плечами. — Законопроекты так и пишут, чтобы массы одобрили. Чай не 20-й век. — Да? — Вика взвизгнула. — А зачем же тогда нужна наша служба? — Чтобы убедиться, что с прогнозом не промахнулись. — Я бы еще поняла, если бы на одном законопроекте насчитывали 40% несогласных, на другом 20%, на третьем 10%. Нет. Мы безропотно принимаем все, что нам преподносят. Тех, кто против, всегда и во всем менее 1%. «Предположим», — рассудил Дима. «И что плохого? У нас всего 1% дураков?» «Обнадеживающая статистика. Как ни старайся, удовлетворить всех невозможно. Несогласные были, есть и будут всегда. Назови белое белым, обязательно найдется умник, который скажет, что оно черное. Если таких с каждым годом меньше, так это здорово. А сама ты против проектов, о которых рассказываешь? Тебя бесит, что с тобой не считаются?» «Я?» — Вика запнулась. «Нет, но...» «Тогда ясно». Дима широко улыбнулся. «Хочешь, чтобы кто-то другой обязательно возмутился тем, что тебе самой кажется разумным и правильным?» «Здесь Дима прав», — согласился с логикой друга Стас. «Твой отдел, Вика, проверяет, не ошиблись ли в расчетах, когда окончательный результат уже известен. Где-то существует отдел, который прогнозирует реакцию на результат еще до того, как Дума приступит к работе над законопроектом. По-моему, своевременно и грамотно». Вика расстроилась и закрылась. На этом разговор, по сути, остановился. Желающих что-либо рассказать больше не было. Даже алкоголь, заказанный хозяином коттеджа в явно избыточных количествах, ныряние в подогретый бассейн на холодном осеннем воздухе и сражение на 3 в сети не позволили компании вновь ощутить себя единым целым. Следующая неделя началась с подбора кадров в отдел Стаса. Сам молодой человек за время работы сошелся только с одним сослуживцем — Алексеем Павловичем. Но старый программист остался холоден к предложению сменить рутину каждодневных заданий на действительно интересное дело. «Нет, спасибо». Получив приглашение молодого руководителя, Алексей Павлович помрачнел. «В моем возрасте не гоняются за журавлями. Вместо абстрактных задач настоящая научная работа». Стас попробовал объяснить суть предлагаемой программисту перемены. «Это вам сейчас кажется, что открылась бездна возможностей», — возразил Алексей Павлович. «Вот увидите. В нашем с вами ремесле все открытия давно сделаны». «Нет, Станислав Александрович, вы стремитесь к солнцу, а я уже достаточно обжигался, чтобы снова сгорать и падать. Летите, раз вам так хочется». В итоге Стас не нашел никого. Сотрудников подыскал отдел кадров. 10 человек за 3 дня. Все молодые и талантливые. Стас поговорил с каждым, каждому определил рабочее место и круг обязанностей. После этого движение вперед прекратилось. От нового отдела ждали понятной и простой инструкции, которой мог бы воспользоваться любой рядовой сотрудник. Стас угадывал оптимальный алгоритм расчета, но теперь ему не нужно было демонстрировать чудеса производительности. Он должен был объяснить себе и другим, каким образом достигает особенных результатов. Сперва Стасу казалось, что ответ лежал на поверхности. Достаточно будет поразмышлять над тем, о чем он никогда не думал. Но ни одной гениальной идеи его не посетило. пришлось спуститься с небес на землю. Проводить многочисленные скучные опыты, экспериментировать с задачами разной сложности, отслеживать факты, влияющие на продолжительность выполнения той или иной операции. То есть убивать время и имитировать бурную деятельность. Стас стал частью элиты. Он обедал и вел дискуссии о жизни с начальниками. Его автомобилю отвели отдельный закрытый бокс подземного гаража, где кроссовер каждый рабочий день мыли, полировали и обследовали на предмет обнаружения неисправностей. Его зарплата возросла и замерла на отметке в 41 тысячу в месяц. А банк предоставил возможность взять в кредит еще 500 000, но... Время шло. Отдел Стаса все глубже погружался в бесплодное изыскание новой методики работы. Молодой руководитель постепенно приходил к выводу, что работать простым программистом ему было и проще, и интересней, и спокойней. Правда, задачи отдела и собственная домашняя разработка Стаса в чем-то пересекались. Прибор, способный записывать и обрабатывать нейронную программу человека, можно было использовать не только в защитнике, но и как средство фиксации интуиции. Во всяком случае, Стас представил дело именно таким образом. Совсем другие сроки, нежели если бы заказывал сам. И совершенно бесплатно он получил десяток опытных образцов, браслетов со встроенными спектрометрами и малюсенькими водяными резервуарами. Руководство отнеслось к новому украшению на руках сотрудников отдела Стаса скорее с интересом, чем с подозрительностью. Отдел работал, исследования проводились, ребята искали новые пути решения, изобретали новые измерительные приборы. Именно это, собственно, от них и требовалось. Еще один месяц пролетел как один день. Стас вставал утром, садился в машину, приезжал в институт, убивал время до обеда, обедал, в нетерпении ждал окончания рабочего дня, возвращался домой, ужинал и спешил за свой персональный вычислительный комплекс, чтобы продолжить написанием программы, которая была его настоящим детищем и могла стать его словом технологией будущего. При этом и дома, и на работе молодой человек пользовался оторванными от сети устройствами, не следил за новостями, не смотрел фильмов, не слушал музыки и ограничивался одной-двумя строчками в переписке с друзьями и родителями. Он жил мечтами. Мечтой произвести на свет нечто неординарное и мечтой завоевать сердце Юлии. Вестей от блондинки не поступало. Но Стас не терял надежды, еще и еще раз прокручивая, как прошла их первая роковая встреча. Он грезил Юлией наяву, видел ее во сне, вспоминал о ней, натыкаясь на улице или в институте, на прохожих, на первый взгляд женщин. Он находил тысячи причин, по которым замужняя красавица не могла подгадать момент для обещанной ему встречи. И наотрез отказывался верить навязчиво преследовавшей логике. О нем просто забыли, считая их двустороннюю сделку закрытой, а взаимные обещания выполненными. Первый шанс пересечься с Юлией появился у Стаса только в начале октября. 6 числа в НИИ проводился очередной плановый совет акционеров, в котором Юлия Сергеевна, как обладатель второго по величине пакета акций, должна была принять участие. Все, что требовалось от Стаса, узнать маршрут прибывающих гостей, подкарулить Юлию где-нибудь на пути ее следования от машины до зала заседания и возникнуть перед носом красавицы, притворяясь, словно никак не ожидал увидеть ее в это время и в этом месте. Но на практике все оказалось намного сложнее. Совладельцы приезжали в тяжелых бронированных машинах без стекол, оставляли транспорт в закрытых секциях подземной парковки, садились в служебные лифты, о существовании которых знали только директора и охрана, и выходили из кабин лифтов прямо в зал заседаний, куда даже начальникам отделов путь был заказан. Встретить машину Юлии у въезда в подземный паркинг тоже не получилось, помешала охрана. В этот день и без того строгие меры безопасности превратились в казарменные, а сотрудников отдела охраны, казалось, расставили на каждом повороте коридора, на каждом углу и за каждым деревом. Самому Стасу, как и другим начальникам отделов, предписали явиться в специально отведенное помещение на административном этаже главного здания, расположенное где-то в непосредственной близости от закрытого и тщательно охраняемого службой безопасности института и личными телохранителями акционеров зала заседаний. Если бы у обладателей акций возникли вопросы, требующие немедленных разъяснений от кого-либо из руководящего состава института, руководитель предстал бы на глаза совладельцев не в виде картинки или голограммы, а, что называется, лично, живьем. Более того, не заставляя себя долго дожидаться. Можно было подумать, что Стасу везет, когда началось заседание Совета акционеров. Он оказался так близко к своей мечте, что, оказалось, мог почувствовать излучаемое Юлией тепло, беспрепятственно проникающее сквозь толстые бетонные стены. Но, к сожалению, больше ничего через стены не проникало. Стасу оставалось лишь терпеливо и пассивно ждать, молясь, чтобы акционеры нашли причину вызвать на суд самого молодого из начальников отделов. Все же во всем НИИ не было еще ни одного подразделения, которое бы бессмысленно расходовало выделенные ему средства. Однако он ждал напрасно. Минута за минутой истекли 4 часа, а ничто так и не нарушило гробовой тишины кабинета, заполненного боящимися даже чихнуть начальниками. «Господа, спасибо за проявленное терпение. Вашего участия не потребуется», — наконец сообщил появившийся в закрытых до этого момента дверях Вениамин Павлович. «Можете вернуться к своим обязанностям». За исключением Стаса все выдохнули с явным облегчением. Одного косого взгляда людей за стеной могло хватить, чтобы раз и навсегда лишить занимаемой должности любого из сотрудников института, как начальника отдела, так главного инженера или директора. Все еще молча, где-то рядом по-прежнему заседали совладельцы. Руководители подразделений НИИ поспешно поднимались со своих кресел и один за другим покидали опасную территорию. Все, кроме Стаса. Молодой человек остался сидеть в панике, стуча по столу пальцами и изо всех сил стараясь найти причину, которая бы позволила ему изменить ход событий. «Станислав Александрович, вам нельзя здесь оставаться». Вениамин Павлович ждал, чтобы запереть за спиной последнего из начальников дверь кабинета. «Я должен очистить холл до окончания заседания совета». Стас дернулся, рефлекторно реагируя на приказной тон командующего охраной, но так и не смог заставить себя встать на ноги. Он должен был уйти, чтобы сохранить место и должность, и должен был остаться, если хотел исполнения своего самого большого в жизни желания. За дверью уже мелькали секьюрити. Охрана проводила последнее обследование территории перед выходом тех, кто платил этой охране зарплату. Вениамин Павлович мельком глянул в холл на своих людей, а затем вернул внимание Стасу. «Вам необходимо поговорить с Юлией Сергеевной». Вениамин Павлович смотрел на него с самым мрачным выражением на лице, но закрытым ртом. Молодой человек понял, что слышит голос начальника охраны через наушники, подключенного к внутренней сети института Нетфона. Меньше всего ожидавший такого вопроса, он глупо кивнул. «Зачем же тогда привлекаете к себе внимание?» Все так же по сети не одобрил Вениамин Павлович. «Это очень важно!» Стас опять кивнул. «Да». «Хорошо, ждите здесь. Я устрою вам встречу». Прежде чем Стас осмыслил, что с ним произошло, Вениамин Павлович вышел, закрыл и запер дверь снаружи. Стас наконец опомнился, но было поздно. Начальник охраны не должен был знать об их с Юлией договоре. Но он сам предложил помощь, значит, догадывался, возможно, вел слежку и только и ждал, пока один из заговорщиков проболтается. Вот почему Юлия хранила молчание. Стас же при первом удобном случае сдал и себя, и девушку. Если девушка выпутается, то он вряд ли. Он не мог выбраться из кабинета. Окно находилось достаточно высоко, а дверь оказалась прочной и запиралась электронным замком. Дома же, за спасающей только от дурака маскировкой из фальш-панелей, преспокойно ждал персональный вычислительный комплекс с программой, неопровержимым доказательством вины Стаса и Юлии. Ему оставалось только мучиться от самых жутких фантазий. Где-то через 10 минут за дверью послышались голоса, топот ног и стук каблуков. Акционеры расходились. Стас ждал, размышляя, как поступить в сложившихся обстоятельствах. Напрашивался только один вариант — изображать дурака. Он перенервничал, боясь, что пригласят на ковер совета. Он не ожидал, что Вениамин Павлович сейчас спросит о Юлии. Ему действительно нравится Юлия Сергеевна, но это тайна, о которой никто не мог слышать. Он кивнул, но не потому, что знаком с Юлией, а потому, что не успел понять, о чем его спрашивают. Вскоре все стихло. Стас окончательно пришел к выводу, что влип в историю. Но дверь уже открывали. «Да кто, в конце концов, меня ждет?» На повышенных тонах прозвенел голосок, от которого у молодого человека улетучились невеселые мысли. «Юлия Сергеевна, сюда, пожалуйста!» — указывал голос Вениамина Павловича. Через мгновение в комнату буквально влетела разгневанная блондинка, а следом за ней шагнул начальник охраны. Стас даже не сразу узнал запавший ему в душу образ. Улыбчивая, излучающая беззаботность, болтушка сейчас выглядела злой, нервной и взрослой. Не так давно заражающие весельем игривые глаза казались колючими, злыми и пугающими. В движениях вместо грации ласкающей кошки появились импульсивные метания взъерошенного хищника. Вениамин Павлович указал на Стаса. «Я вас оставлю». «Что значит «оставлю»? Кто это?» Едва удостоив молодого человека взглядом, Юлия Сергеевна набросилась на своего провожатого. Стас был поражен. Если она играла, то делала это очень натурально. «Один из наших ведущих сотрудников», ни капельки не смущаясь, объяснил Вениамин Павлович. «Руководитель очень перспективного направления. Знаю, вам будет интересно». «Вы знаете?» Юлия закричала на начальника охраны во весь голос, словно тот был слугой, не только принесшим сапоги вместо платья, но еще и настаивающим, что сапоги ей будут намного полезнее. «Это комната без визуального наблюдения и прослушивания. Полагая, что Юлия Сергеевна переигрывает с притворством», заверил Вениамин Павлович. «Ну и что?» — удивилась Юлия. «Какое мне дело, прослушивается комната или нет? Или вы предупреждаете, что меня никто не услышит, или хотите оставить наедине с этим парнем? Вы что, умом тронулись, Вениамин Павлович?» «Комната не прослушивается. Вы можете говорить о чем угодно. Но я и ваши телохранители будем за дверью. Вам достаточно только кивнуть». Начальник охраны отрывисто кивнул, словно отдавал честь, и попятился за двери. Его вид говорил: «Ничего не знаю, ни во что не хочу вмешиваться, ваше недовольство не имеет ко мне отношения». Юлия не могла поверить, что это произошло, но факт оставался фактом. Ее оставили наедине с незнакомым парнем в закрытой комнате. Теперь красавице ничего не оставалось, как посмотреть на молодого человека внимательней. Стас очень ждал этого момента, полагая, что Юлия скинет маску и продемонстрирует, наконец, свои истинные чувства. Но во взгляде красавицы не было ни симпатии, ни радости, ни даже намека на любопытство. Юлия смотрела снисходительно и даже с неприязнью, словно на одного из непрошенных кавалеров, постоянно вьющихся вокруг нее, досаждая комплиментами и избитыми знаками внимания. Стас должен был что-то сказать, но ошпаренный таким взглядом не нашел в себе силы собраться с мыслями. Юлия же смогла выждать в тишине не больше одной минуты. «Итак, что вам от меня надо?» Свирепо сверкающие глаза и резкий, до боли в ушах высокий девичий крик дали понять Стасу, что с ним не играют и не шутят. Юлия не притворялась. По крайней мере, молодой человек не мог больше игнорировать очевидную реальность происходящего. «Мне?» — пробормотал Стас. «Я хотел вас увидеть». «Увидеть меня?» Юлия брезгливо поморщилась. «А мы что, знакомы?» «Конечно, вы...» «Ясно», — прервала Юлия. «Я вспомнила. Предположим». «Так чего ты от меня ждешь?» «Я...» Стас захлебнулся на вздохе. Его разум отказался принять такое холодное обращение от человека, совсем недавно дававшего самые горячие обещания. Юлия не думала его жалеть. Наоборот, побелевшее от переживания лицо Стаса подействовало на красавицу как раздражитель. «Отлично!» Юлия эмоционально всплеснула руками. «Ты сам-то думал, чего тебе от меня надо? Мечтаешь стать моим ухажером? Ты? А кто тебе сказал, что мне нужен сопляк, который сжимается от страха, когда на него кричит женщина?» «Я...» Стас насупился, осмысливая неожиданное обвинение. «Я же не от страха. Какая разница, от чего?» Юлия вдруг опомнилась. Она медленно выпустила воздух и устало опустилась в одно из кресел, осознав, что тратит силы и время на совершенно ничего не значащего мальчишку. Было видно, что не Стас беспокоит жену председателя совета акционеров. Выплеснув на попавшего под руку юношу избыток эмоций, Юлия вернулась к своим, невеселым, судя по ее наморщивавшемуся лбу, мыслям. Стас же продолжал смотреть на своего недавнего идола в глубоком немом потрясении. От искры, полыхнувшей было между совладелицей института и молодым программистом, не оставалось даже дымка. Но и теперь уничтоженный и раздавленный Стас испытывал к прекрасной даме скорее жалость, чем неприятие или желание отомстить за поруганное самолюбие. «Но вы ведь сами говорили...» Все еще не веря, что им попользовались, начал молодой человек. «Говорила?» Уже тише, словно обессилев, но скорее отмахиваясь от навязанного собеседника, чем отвечая ему, подтвердила Юлия. «Ты был мне нужен». Неправильно оценив ее угасший пыл, как маленькую победу, Стас осмелел. «Неправда! Между нами что-то возникло! Я это чувствовал!» Молодой человек закричал с горячностью и уверенностью, которая должна была напомнить его избраннице случайно или умышленно забытую ею правду. Но Юлия посмотрела на воодушевившегося юнца в полном недоумении, насмешливо приподняв брови и скривив губы. «Дурачок», — снисходительно объяснила красавица. «Я захотела, чтобы ты чувствовал. Ты и чувствовал. Я захотела, чтобы ты подошел. И подошел. Ты же программист. Неужели не понимаешь? Неважно, красивая я или нет, неважно, влюбчивый ты или холодный. Если я хочу, так и будет. Всегда. Люди реагируют не на то, что видят, а на передаваемую им информацию. Ты мне был нужен, я пожелала, ты мой. Все. Точка. Забыли. То есть... теперь не нужен?» С ужасом осознал Стас. Юлия вспыхнула вновь, приходя в бешенство от смелости его невысказанного предложения. «Да на кой черт ты мне сдался?» — закричала женщина. «Ты посмотри на себя в зеркало. Кто ты, маленький, физически слабый, бесхарактерный? Что ты о себе возомнил? Вон ведь дрожишь от страха, когда я злюсь, готов залезть под этот стол, когда я кричу. Тебя сделали начальником отдела? Что ты, начальник? Ничего подобного, внутри тебя все тот же молодой специалист без категории. Ты ведь не веришь, что ты заслужил повышение. Ты ведь ждешь, когда директора поймут, что ошиблись, когда опомнятся и вернут тебя на прежнюю должность. Разве не так? Ты никто. И в мыслях, и в планах, и в действиях. В тебе нет воли, нет силы, нет уверенности, нет мужества, нет мечты, нет огня, ничего нет. И ты думаешь, что я... Я...» Она сделала движение руками вдоль своего тела, словно Стас и без того не мог видеть, о ком идет речь. «Настолько нуждаясь в мужчинах, что опущусь до твоего уровня? Да как ты смеешь оскорблять меня, мальчик? Что ты мне можешь дать? Зачем ты мне? Что мне с тобой делать?» «И вы больше ни о чем меня не попросите?» Больше ошеломленный пониманием справедливости ее слов, чем оскорбительностью ее тона, зачем-то пробормотал Стас. Юлия не ответила. Она поднялась, шагнула к выходу и решительно стукнула в дверь, требуя выпустить ее наружу. Дверь тут же отворили. Юлия выскользнула в холл, где ожидали охранники и Вениамин Павлович. «Больше никогда так не делайте. Никогда!» Стас слышал, что в голосе женщины больше не было злости. Только грусть от чего-то такого, что не имело ни малейшего отношения к случившемуся инциденту. Юлия говорила жестко и без эмоций. Видимо, ее мысли витали далеко и от молодого программиста, и от начальника охраны. «Я действительно думал, что ему есть что сказать». Наконец-то осознав, что дама не притворялась, растерялся Вениамин Павлович. «Думать не надо. Вам не за это платят», — ядовито прокомментировала Юлия. Стас не мог видеть, каким взглядом сопровождались эти ледяные слова. Но даже ему стало холодно. Через мгновение по холлу застучали звонкие каблучки, совладелицы НИИ стремительно удаляясь из института и жизни Стаса. «Так значит», — медленно изрек Вениамин Павлович, входя в комнату и сурово взирая на молодого человека. Ошеломленный, подавленный, потрясенный Стас даже не попытался понять, были ли в интонации начальника безопасности угрожающие нотки или одно только недовольство тем, что его подставили. Сейчас Стас не мог думать о последствиях своего дерзкого шага, только о Юлии и ее так странно изменившемся к нему отношении. «А что это с Юлией Сергеевной?» — только и смог вымолвить молодой человек. Вениамин Павлович сердито фыркнул. «Может, семейные проблемы? Альберта Яковлевича не было на совете. Я почем знаю?» Он тут же вспомнил, перед кем откровенничает, зло посмотрел на Стаса и добавил сквозь зубы. «Ну что бы там ни было, Александрович, ни меня, ни вас это не оправдывает».